Глава 18. Тёма влюблён? Может, ещё и безответно? Это правда или очередная извительная шутка в его исполнении? Я всё жду, что друг рассмеётся, но он поразительно серьёзен. Даже лёгкая грусть в глазах мерцает. Что? От шока произносимые мной звуки начинают спотыкаться друг об друга. То есть, не что, а кто? Кто тебе нравится, Тём? Диана Орлова из 11-го. Диана Орлова. Что-то знакомое. Уж не та ли эта блондинка, что перешла к нам в школу в начале учебного года и повергла в состояние любовного помешательства добрую половину пацанов? Если мне не изменяет память, мои одноклассницы не раз перемывали ей кости. Что уж говорить. Ноги от ушей и бюст третьего размера вызывают неподдельную зависть. Это новенькая, да? С замиранием сердца уточняю я. «Угу», — кивает он. Не знаю, почему, но по телу вдруг растекается слабость, словно у меня резко подскочила температура и начался озноб. Может, я вирус какой подхватила? Или простыла под кондиционером в папиной машине? Но прихватила прям как-то до странного резко, за секунду буквально. И что? Ты пробовал общаться с ней? Или, скажем, ухаживать? Ухаживать? Артём произносит это слово так, словно пробует его на вкус. Ну, залайкал я и фотки в инсте, и в директ сообщуху кинул. Раньше это всегда срабатывало. Он растерянно почесывает затылок, явно не понимая, в чём просчитался. И что-то ей написал? Что-то вроде «Привет, как дела? Гоу, погуляем». «Как оригинально!» — ворчу я. «Блин, а зачем изобретать велосипед, Вась?» Встрепенувшись, спрашивает он. «Я написал, проявил интерес. Что ещё нужно?» А она могла бы и ответить, тупо ради приличия. «Значит, проигнорила?» — подытоживаю я. «Мне почему-то смешно. Понимаю, что надо посочувствовать другу, но не могу подавить идиотскую улыбку». «Ну да». Тёма вздыхает. «Дай посмотреть переписку». «Да ну, зачем?» — он напрягается. «Просто. А что, слабо показать? Очкуешь?» «Только что я использовала безотказно действенный метод. Сейчас Тёма расколется, как миленький». «Вот ещё». Фыркает он, извлекая из кармана мобильник. «Держи, только тут ничего интересного». С любопытством прилипаю взглядом к экрану, и через секунду изо рта против воли вырывается ехидный смешок. Тёма и впрямь не заморочился с оригинальностью, кинул Диане шаблонное сообщение под кат, а после того, как она ничего ему не ответила, забросал её возмущёнными вопросительными знаками. «Что сказать? Дилетант?» «Да», — со скепсисом выдаю я, возвращая другу телефон. «Ты прямо мастер пикапа, Соколов». «Харе стебаться», — обрывает он. «Но не умею я красиво клинья подбивать, и что с того? Раньше мне и без этого неплохо жилось. Девчонки сами липли, как банный лист к голой жопе. А эта Диана... Блин, она какая-то другая». Качает головой. «Гордая, равнодушная. Хрен знает, с какого боку к ней подъехать». «Хочешь совет, Тём?» Помолчав, говорю я. «Бесплатно». «Валяй». Друг шумно ставит на стол стакан колы. «Все эти переписки в соцсетях не твой конёк. Этот вариант для тех, кто изобретателен, неутомим и умеет грамотно писать». «Эй, на что ты намекаешь, малая?» «Ну какие уж тут намёки?» — усмехаюсь я. «Ты же лентяй, Соколов. Да и твоя знаменитая двухъяростная кровать может её отпугнуть». «Я писал то сочинение в 7-м классе». Кисло цедит он. «Долго ты ещё будешь припоминать эту ошибку?» «Ну, не дольше, чем великое произведение Грибоедова «Горе от туман». Знаю, я обещала больше не подкалывать Соколова на эту тему, но соблазн слишком велик. Как вспомню ту забавную запись в его дневнике, так сразу ржач разбирает. Ничего не могу с собой поделать». Сказала девочка, которая всю жизнь думала, что воробьи — это дети голубей. Парирует парень. «Вот зараза, знает, куда бить в ответ». «Это потому, что я никогда не видела маленьких голубей. Никто их не видел». Защищаюсь я. Логика покинула чат Солнцева. «А в твой чат она и не входила». Какое-то время мы молчим, угрюмо бодая друг друга взглядами, а затем Соколов говорит. «Слушай, Вась, ну раз ты такая умная и всезнающая, помоги мне с Дианой. Слабо заполучить для меня эту девчонку». «Опять чёртово слабо. Для меня это слово как наркотик, ей-богу. Едва услышу его». И в венах тут же начинает бурлить адреналин. Давление подскакивает, ладони потеют, а по жилам расползается сладостное предвкушение. «Легче легкого», — задрав подбородок, отзываюсь я. Будешь следовать моим советам, и свидание с Барби тебе обеспечено. Ништяк. Тёма откидывается на спинку дивана. Только предупреждаю. Если в общении она окажется скучной дурой, в жилетку мне потом не плачь. Не могу не съязвить я. С такой внешностью Диане вовсе не обязательно быть умной. Фу, как это мерзко. Негодую. Брезгливость в сторону, Вась. Что делать-то будем? Ну, во-первых, никакой писанины в директ. Только живой контакт. У тебя язык подвешен, да и харизма мощная. Именно этим и надо брать. Инструктирую я. Если все сложится по плану, то через пару дней она сама начнет закидывать тебя сообщениями. И как же я, такой безграмотный, ей отвечать буду? Хмыкает друг. А ты и не будешь. С видом бывалого эксперта выдаю я. Ну а что? Зря я, что ли, пикаперские форумы читала. Заставим девочку понервничать. «У-у, да ты акула!» Соколов заразительно смеется. «А ты что думал, что я тут шутки шучу?» Клацаю зубами. «Не будешь слушаться, я и тебе что-нибудь откушу». «Да я не против, кусай». Он протягивает ко мне ладонь ребром, и я без раздумий впиваюсь в нее зубами. Тёма хохочет. «Я тоже». Выдернув руку из моего рта, парень кидает в меня ломтиком картошки, и я незамедлительно отвечаю ему тем же. Следом в меня летит лист салата, а я сгребаю со стола использованные салфетки и с размаху атакую ими противника. Минута, другая, и нас непременно вытурят из ресторана за хулиганское поведение. Знаем, проходили. Но, если честно, в данный момент нас это ничуть не колышет. Плевать, что будет потом. Для нас существует только здесь и сейчас.